Ты уверен, сделать безопасное место в такой дыре как-то? Уверен. Сюда в своем уме никто и никогда не полезет, а если еще и использовать артефакты какого-нибудь устрашения? Да, понял я тебя, но все равно, от этого места не по себе даже мне. Уговорил, дам тебе следующее здание зачистить своими силами, только не зверствуй сильно. А знаешь, мне это помещение очень даже нравится, хоть не такое просторное, но при этом легко оборонять в случае необходимости. Подхалим, блин, жаль, что сам не можешь покинуть мое тело. Мне бы пригодилась твоя помощь в этом деле, это обиженно заверещал на плече и даже сделал попытку ударить своим жалом. Ладно, не кипятись, если хочешь помочь, я видел там одного бота, перехвати управление и возвращайся или можешь прогуляться по вентиляции и прибить скрывающихся в ней тварей. Выбор был сделан сразу же, захват бота в свое управление и швабра в руках, впрочем, Эд убирался не своими силами, я также принял в этом особое участие. Самым любимым занятием было уничтожение мусора при помощи аннигиляции, самое лучшее средство устранения любых проблем. Самое противное заключалось как раз в прикосновении к объекту, который нужно было уничтожить. Крафтер, кукольник, есть информация для тебя. Кукольник, и я тоже рад тебя слышать. Крафтер, давно не виделись. Чем занимаешься? Я вот решил начать прибирать разрушенные здания. Крафтер, это не имеет никакого смысла или значения, так как в самое ближайшее время эти здания не будут пригодны для жизни. Крафтер, понял. Это твоя очередная шутка юмора. Я начинаю понимать твою психологию. Кукольник, плохо придется мне тебя прибить. Не парься, это тоже шутка. Так зачем написал? Появились новости касательно той девушки, о которой я тебя спрашивал. Крафтер, ответ отрицательный. Сеть просит передать тебе, что она решила остаться тут на некоторое время. Кукольник, это я и так уже понял. Вы ведь отбили атаку красных, да и вообще потрепали нервы лорду, или как там зовут того гада, который командует парадом. Крафтер, лорд не командует парадом, он командует войском, которое насчитывает больше 4 миллиардов солдат. Кукольник, а точного числа нет? Крафтер, ты не впал в панику? Кукольник, а можно не отвечать вопросом на вопрос? Ответа не последовало, я пожал плечами и продолжил уборку всего помещения. Похоже, процессор крафтера все же дал сбой, пытаясь обработать только что полученную информацию. Бот ожил минут через 10, когда мы с Эдом приступили к просушиванию стен при помощи подручного средства, и нет не специальной аппаратуры, а огнемета. Сразу стало ярко, и какая-то тварь, показавшаяся из вентиляции, сразу скрылась. Еще ксеноморфов мне тут не хватало. Крафтер, логично предположить, что я могу проигнорировать твои вопросы и приступить к главному. Были замечены прислужники лорда, и есть мнение, что они с вероятностью 94 423 423% следят за тобой. Кукольник, а вот сейчас поподробнее давай, что за прислужники, а то я никого не видел после возвращения. Крафтер, докладываю, два неустановленных бота, размерами схожие с человеческими, точных данных нет, перемещаются скрытно, были замечены около твоего клана. Кукольник, ты следишь за моим домом? Крафтер, ответ отрицательный, не я слежу, а сеть, она выделила немного мощности для слежки и в случае угрозы готова предложить свои услуги. Кукольник, и как всегда за помощь будет плата, ладно, это я понял, как и про боты лорда, они сейчас рядом со мной. Крафтер, подтверждаю, находится за 3 здания от тебя на крыше и пользуются какими-то артефактами скрытности, мы их засекли, потому что знали, что именно нужно искать. Кукольник, спасибо за информацию, и вот что еще, а как так вышло, что моя хранительница не заметила вашей слежки, у нее дроны повсюду летают, и она контролирует большую территорию. Крафтер, специальные дроны с защитными рунами и артефактами против слежения. Кукольник, а сколько они стоят? Может, я куплю парочку чисто для своего пользования? На это он ничего не ответил, и гложут меня сильные сомнения, что очередная схема в его мозгу дала сбой, скорее всего, просто наскучил своими вопросами, вот и все. Второй этап подготовки был завершен полностью. Помещение просушено, мусор уничтожен. Третий этап – проводка. Четвертый – диванный генератор, работающий на зелье маны. За него пришлось отдать 5000 единиц опыта, повезло, что не на золоте, а то точно бы разнес и забросил свой системный магазин. Хм, а ведь я давненько в него не заглядывал, не было возможности, да и повода тоже. Стоит подумать об обновлении своего гардероба или все же навыках. А теперь самое главное, пора проверить мою собственную гипотезу. Достал артефакт, достал парочку тех самых черных камней и, разумеется, баллон под давлением, который по идее должен распылить эту самую воду. Посмотрел на остаток маны. Мана 637, 511. Почти сотню потратил на всю уборку и хотелки, но ничего, лампочка горит, а пока не начал приделывать провода, пора проверить гипотезу в деле. Приделываю распылитель к артефакту, засовываю небольшую часть этого камня и запускаю процесс. Мана стала уходить ударными темпами, прям рекой. Одновременно с этим из разбрызгивателя полилась черная жижа прямо на стену, покрывая ту тонким слоем, словно краска. Отлично, Эд, самое главное, сам не попади под струю. Эд послушался и рисковать не стал, от греха подальше переместился мне на спину и затих. Продолжаю поливать все стены, активирую баф на ускоренное восстановление маны, периодически заправляясь зельями, продолжаю работать. Покрытие всей комнаты, включая пол и потолок, заняло больше 2 часов реального времени. Часы перевалили за полночь, а я сидел и ждал, периодически стуча небольшим обломком труды по полу, проверяя вязкость. Краска высохла только через 3 часа, что непозволительно долго, знал бы, точно не ждал столько времени. И, сработало, не уверен. Захожу внутрь по полностью сухому и черному полу, зрение бота работало в ночном режиме, так что видел все как днем, но, достаю системный пистолет, целюсь в стену, не забыв активировать щит Арвара. Безопасность прежде всего, выстрел. Пуля отскакивает от стены, ударяет в щит, а далее снова от стены. Такие прыжки повторились еще 3 раза, а я улыбался, поняв главное, эксперимент завершился успехом. На стене не осталось ни малейшей трещины или царапины. Сработало. А теперь нужно действовать, пока система не прочухалась. Быстро прохожу все углы, включая закрытую вентиляцию, навеки склеивая куски металла, расставляю мебель, устанавливаю генератор, пространственную карту, немного еды в этой самой карте, запас зелий здоровья, маны и прочего добра, которого в случае крайней необходимости должно быть достаточно. Закрываю покрытые таким же материалом двери, к тому же пришлось обрабатывать каждую деталь отдельно, дабы все не стало цельным. Такой способ, если не убережет сам металл, то сделает его очень долговечным. Соединяю, устанавливаю, закрываю двери, достаю выпавший в качестве награды артефакт. Электронный замок. Тип. Артефакт. Уровень. 2. Описание. Электронный замок, который не позволит кому-либо проникнуть в ваше помещение. Запомните, воспользоваться подобным замком можете только вы и только вы. После привязки. После вашей смерти замок по-прежнему будет закрыт и навеки вечно и сохранит то, что вы попытались скрыть. Прочность. Нет. Эффект. Привязка. Привязана к персонажу кукольник. Внимание! После установки артефакта его нельзя будет снять и установить на новое место. Замок выглядел как самая обычная кодовая панель, которая расположена рядом с каждой из дверей. Вроде все просто. Устанавливаю на щель между каркасом и дверью и нажимаю зеленую кнопку. Замок щелкнул, и никакого оповещения. Захотел попасть внутрь, без проблем сделал это. В двери, как выяснилось, после установки артефакта появились реальные металлические ставни, и, похоже, такой вечный материал им не был помехой. Это что получается, если кто-то применит какой-то артефакт, то может попасть внутрь? Хайт, чего? Может, ты мне ответишь? Да что там отвечать-то? Вечной защиты нет нигде, и в любое место, каким бы защищенным оно ни оказалось, проникнуть можно, но чертовски сложно, в том числе и в твою комнатку отдыха. Ты сейчас куда? Ясно куда, пойду устанавливать дополнительные, как ты выразился, комнаты отдыха, а заодно узнаю, действительно ли за мной следят. Сразу отправляться в другие части города не стал, уже скоро должен быть рассвет, а это значит, что, правильно, нужно сдержать хотя бы одно обещание, которое давал Николь еще во время тренировки с Мерой. Меняю облик, превращаюсь в бот-охотник с 4 руками и 2 парами металлических крыльев за спиной. Хорошие, кстати, дополнения. Помнится, Арава что-то в обморок рухнула, когда я показал свой новый облик, но по какой-то причине не хочет вновь поднимать эту тему, странная особа, но, что еще страннее, это моя хранительница клана, что-то она мутит с Галиной и не хочет говорить. Отрываюсь от земли и, используя крылья, направляюсь в указанную на карте точку. Именно там на крыше и должен лежать военный беспилотник. Хайт, Ты знаешь что-то о Галине? Ты о заведущей складом? Если о ней, то можешь не переживать. Никки ее не убила, и она действительно жива. А ребенок? С ним тоже все хорошо. Ага, значит, это все же мальчик. Я тебе ничего не говорил, это чисто твоя догадка, юный падаван. Хайт, пока я лечу, может, хотя бы намекнешь, что именно не так. Почему Никки не хочет мне показывать Галину? Я тебе доверяю более-менее, но вот Никки уже вызывает подозрения с такими просьбами. Причем, подозрения оправданы, но можешь не переживать, как она тебе сама сказала, клану от этого никакого вреда. Единственное добавлю, это личная просьба и желание самой Галины, и Николь на это пошла, прекрасно понимая, что подобная идея может не понравиться уже тебе. Под ногами рычат зомби, в бессильной злобе пытаясь дотянуться своими сгнившими руками до меня. С удивлением замечаю и новых да нельзя странных по разновидности. Похоже, тот мертвый лидер клана был далеко не единственным. Плохо дело, чертовски плохо. С каждым днем шансы человечества выжить уменьшаются ударными темпами, а ведь это только начало, начало чего-то большого и чего-то крутого. Как нужно реагировать, когда в твою голову с меткостью снайпера прилетел снаряд? Разумеется, первым делом обосраться, так как в момент смерти происходит расслабление. Правда, чтоб такое случилось, нужно заполнить кишечник. С удивлением наблюдаю на пробивший и застрявший в щите костяной шип. Быстро приземляюсь на крышу и перекатываюсь в противоположную сторону. Как раз вовремя. В место, в котором я был пару секунд назад, прилетело еще 5 снарядов. Поднимаю голову, верный на плече тут же выстрелил очередь из мелких снарядов. Раздался крик боли. И что хуже всего, крик принадлежал человеку, ведь зомби ничего не чувствуют. Изменяю голос, делая его похожим на человеческий, но не мой родной. Эй, какого хрена там происходит? Ты чего, вмять, открыл по мне огонь? Небо стало светлеть, ночь как законная хозяйка начала передавать свои права новому дню. Тварь, сдохни, проговорил мужской голос, после чего снова раздались едва слышные хлопки. Перекатываюсь по плоской крыше, и вновь в месте, в котором я находился, оказываются костяные снаряды. Да я, человек, такой же, как и ты. Если не прекратишь, то я за себя не отвечаю, прибью на месте, а все это спишем на самооборону. Ну так что, согласен, выстрелы не последовали, но на всякий случай вновь сменил позицию, попутно активируя эхолокацию. Противник был на соседней крыше, тоже сидел, прислонившись к каменному ограждению на краю. Хорошо, что они вообще были, ведь я прячусь за таким же, и меня трудно заметить. Высовываю голову, новых выстрелов вновь не последовало. Эй, ты там живой? Я иду, если что. Тишина. Активирую крылья валькирии, на радость зараженным внизу, перелетаю над их головами, приземляюсь и вижу не самую радостную картину. Мужик лет так от 28 до 30, высокого роста, крепкого телосложения, с густыми короткими курчавыми волосами рыжего цвета, большие бегающие глаза с умным взглядом, в которых в данный момент угасала жизнь, по его шее начинали проступать черные вены, а в руках находилось странного вида оружие. И, судя по тому, что он стрелял шипами, оно было системным. Грудь разворошена выстрелом, похоже, верный попал точно в цель. Присаживаюсь рядом и, стараясь не смотреть на ужасающую рану, быстро достаю зелье, потом сферу снаряжения редкого ранга и 10 уровня. Переработка, создание лекарства. Делаю 2 дела одновременно. В глазах мужчины появились надежда, а еще дикий страх и боль. Нет, я мог бы бросить его, бросить и забыть, попутно изучив оружие, при помощи которого он каким-то чудом умудрился пробить мой щит эпического ранга, но краем взгляда заметил палатку, из которой выглядывали женщина и маленький ребенок. Сердце неприятно сжалось. Да, он сам виноват, ведь атаковал первым, за что и поплатился, но оставлять ребенка без отца прямо на его глазах — это выше моих сил. Выливаю зелье, только что полученная рана стала стремительно зарастать, но не вирус, который попал в кровь. Переработка. Неудача по созданию лекарства от вируса, скорее всего, он порезался своим же шипом, а это значит, что вирус далеко не первого уровня, от обычного ходящего, а там и шанс успешного создания намного ниже. Внимание! Вы активировали навык переработка редкого ранга, 10 уровня. Предмет переработки. Сфера снаряжения. Ранг. Редкий, уровень 10. Что желаете в ней найти? Оружие. 95%. Снаряжение. 96%. Боеприпас. 100%. Еда – 90%. Лекарство от вируса – 50%. Случайный предмет – 100%. Артефакт – 11%. Лекарство от вируса 2 уровня – 90%. Лекарство от вируса 3 уровня – 75%. Лекарство от вируса 4 уровня – 30%. Лекарство от вируса 5 уровня – 15%. Лекарство от вируса 6 уровня – 2%. Лекарство от вируса 4 уровня – 2,75%. Лекарство от вируса 4 уровня – 3,55%. Лекарство от вируса 4 уровня – 4,10%. Лекарство от вируса 4 уровня – 5,2%. Потратив более 300 единиц маны, все же сумел добиться успеха. Нет, выбрал не самый максимальный уровень. Судя по скорости распространения, вирус не выше третьего, но лучше перестраховаться. К тому же, чтоб повысить шанс быстрого выпадения, выбрал всего два шприца. Не знаю, может, сработала удача в этот раз. Сжимаю сферу, в ладони появляются два шприца с синим содержимым, один из которых тут же вонзается в вену. Только мужику явно было плевать, вот уже и надежда стала пропадать. Хлопаю того по щекам, одновременно с этим вливаю в вену лекарство. Я ошибся, вирус был явно не третьего, а куда ниже. Исцеление пошло, чуть ли не мгновенно, а симптомы очень даже схожие. Хорошо, смотри на меня, выживешь ты, по крайней мере не погибнешь от моей руки. Так твое состояние слегка улучшилось. Готов поговорить? Да-да, промямлил тот, с облегчением выдохнув, закрывая глаза. Хорошо, спасибо и прости за то, что атаковал. Я думал, ты один из этих тварей. Бывает, а то, что я орал тебе после того, как рухнул на крышу. Да мало ли, я уже ничему не удивляюсь в этом мире. Киваю на палатку. Твоя семья, почти сестра и ее ребенок, ее муж погиб, превратившись в голодную тварь, а я спас. В итоге мы оказались тут. И как давно вы на крыше? Изучаю повреждения и само оружие, не удержавшись, присвистнул. Давно, что нравится пушка. Хех, понимаю, я ее собрал из хлама и из того, что было под рукой, работает на сжатом воздухе и стреляет костяными боеприпасами. Ты где их достать умудрился? Да там на соседней крыше полудохлый скоростной лежит, я из него боеприпасы достаю, вернее, доставал, порезался костью, заразился, подумал, что пройдет, раз сразу не превратился, ага, прошло. Не знаю всей твоей истории, но скажи хоть, как зовут? Волков Роман Михайлович. Я в прошлом был инженером и увлекался различными играми, вон оно как вышло. Слушай, я не хочу глаза открывать, знаю, что становится легче перед кончиной, просто можешь отвезти сестру и ее ребенка в безопасное место, мне все равно не выжить и вообще. А сейчас ты закрой рот, пока не наговорил лишнего, Роман Михайлович. Слушай, у тебя голова работает, и это радует, а то тут многие совсем с катушек слетели, после того, как чипы, блокирующие эмоции, отключились. Открой глаза, открывай, кому говорят, и хватит так орать, твоя грудь уже в целости и сохранности, иди к своей сестре и ребенку, и погоди пару минут, сжимаю рацию на груди. Никки, тут есть выжившие на крыше, пришли отряд по моим координатам, и пускай захватит побольше оружия, похоже, тут орда под окнами, лучше всего пошли драу с их яхтой, так будет куда безопасней. Ответ пришел незамедлительно. Как скажешь, Кэп, уже отдала команду. Ждите, помощь в пути. И это, если можно, то Деф и Дава хотят создать воздушные силы клана. Никки, передай им дословно. Пускай сначала в своей жизни разберутся. Глава 12. Бесполезные мутации. Самодельный игломет. Снаряжение 5 уровня, обычный. Описание. Оружие, созданное путем многих экспериментов и неудач, способное развалиться или дать сбой после первого же использования. Прочность 8 из 10. Боезапас 10 из 10. Эффект. Повышенная пробиваемость при использовании высокопрочных материалов. Похоже, на мне сработал как раз эффект пробития. Правда, все равно непонятно, как даже при помощи эффекта получилось повредить щит Арвара, пусть первого уровня, но эпического ранга, чуть ли не самопалом. Роман, в знак благодарности, от спасения он отказываться не стал, помог мне надеть свое оружие, после чего пояснил касательно боеприпасов. 10 единиц, условность, причем ошибочная, так как сами боеприпасы хранились в ящике за спиной и сами по себе передавались при помощи магии в дуло, после чего сжатый воздух выплевывал иглу наружу. Я также навестил того самого зараженного, про которого шла речь, тот был в не самом лучшем состоянии, казалось бы, пни его, и все, и спустит последний дух». Роман также указал на спину, а после того он при помощи перчаток вырывал вновь отрастающие боеприпасы и складывал их внутрь своего магического ящика. В целом, он и сам не понял, как его оружие работает, но факт остается фактом, оно работало. Скоростной просто лежал и не шевелился, рук и ног у него не было, боец об этом позаботился, но при приближении людей начал утробно урчать, привлекая внимание зараженных снизу. Пополнив столь странным образом боеприпасы и еще раз связавшись с Никки, сообщил, что помощь должна прибыть минут через 10 и выпросил у владельца данного оружия испытать его в серьезных условиях. Протестов не было, казалось, мужчина был рад избавиться от такой ноши. Спустился вниз при помощи тех же крыльев Валькирии, лестница была полностью завалена различным хламом, так что пробраться можно было, предварительно разобрав преграду, чего я, разумеется, делать не хотел. Стоя внизу, посреди дороги, еще раз осмотрел все оборудование, Хайд был крайне доволен, Эд в ожидании какого-то веселья нетерпеливо начал скрести своими лапками о внутреннюю составляющую моей механической руки. Кидаю в центр дороги стеклянную бутылку со странным содержимым, одноразовый артефакт-приманка, не более того. Содержимое, едва коснувшись асфальта, вылилось наружу. Все зараженные замолчали, с соседних зданий к месту падания прибежали скоростные зараженные. А вот это уже интересно, как так вышло, что эти не трогали выживших на крыше. Мешал запах своего сородича рядом, возможно. Отхожу еще дальше метров на 20. Пока зараженные валяются в странной на вид жиже, провожу последние настройки оружия. В этот момент из-за угла здания впереди показались силачи, причем не самые обычные, а мутанты. У одного ненормально вытянутая шея, словно у жирафа, постоянно вертит ею, а из краешка рта бегут зеленые слюни, вроде ничего страшного, вот только падая на асфальт, сами слюни начинают шипеть. Кислота, не иначе. Второй был полностью покрыт костяными шипами, в области живота огромное красное пятно. Похоже, кому-то сильно не повезло оказаться в эпицентре печального события. Решаю первой целью выбрать именно этого бугая. Роман еще предупредил, касательно точности данного оружия, разброс большой, но убойная пробивная сила рулит. Тут я бы поспорил, учитывая, как метко он попал в мой щит. Пока все зараженные принялись валяться на земле, тщательно прицеливаюсь в ежика. Выстрел. Костяной кол, выпущенный из дула прибора, который больше по своим очертаниям напоминал воздуходувку, угодил точно в цель. Правда, целился я в правый глаз, но голова ежика буквально взорвалась. Из обрубка шеи брызнула густая черная кровь, начав поливать всю округу. Все зараженные замерли, приманка стала всем неинтересна, а вот человек, прибивший их товарища с одного попадания, очень интересен. Скоростные, имеющие вместо рук черные острые копья, зашипели. Их черные глаза уставились точно мне в душу. Но ненадолго, второе нажатие, и уже один из них падает на асфальт с продырявленной грудной клеткой, что явно снизило прыть. Второй скоростной не стал дожиться своей кончины, поэтому сам выстрелил своим шипом. Его снаряд угодил точно в щит, в область плеча. Я специально не стал уворачиваться. Хотелось кое-что проверить. Так и есть, шип лишь слегка повредил внешнюю оболочку, так что такие зараженные для меня пока не опасны. Второй, третий, четвертый. Зараженный прыгал с места на места. Костяные иглы были слишком медленные для него, но и он сам ничего поделать не мог. Снаряды отскакивали от щита, толком не повреждая. Меняю цель, смотрю на второго силовика, с шеи как у жирафа. Уязвимая точка прям бросается в глаза, вот только это очередная ловушка для незнающих систему. Хайд, что посоветуешь? Хрен его знает, такого нет в базах данных системы. Новый вид, созданный в твоем мире. Выстрел в туловище. Зомби даже уворачиваться не стал. Костяной шип застрял в каких-то внутренностях, но вместо яростного воя он неспешно направился в мою сторону, вытянув руки и явно намереваясь схватить меня. Опускаю ствол чуть ниже, отвожу влево, зажимаю кнопку выпуска игл, затем неспешно провожу слева направо, сшибая и разрубая многочисленными залпами мелких зараженных и задевая правую ногу скоростного. Тот явно не ожидал такого, падая на асфальт, после чего, используя свои конечности, решил добраться до такого вкусного меня, протыкая упавшие тела своих сородичей костяными руками. Вот только таким образом он лишил себя маневренности. Вновь направляю игломет в его сторону, одновременно с этим действием скоростной прыгает. Его когти уже царапнули щит. Выстрел. Костяная игла проникла в грудную клетку, отбрасывая легкое тело в сторону и прибивая его к соседнему зданию. Остался последний опасный противник, а именно жираф. Тот неспешно шел в мою сторону, вертя своей головой в различных направлениях. Вот она наткнулась на зомби, мощные челюсти бугая сомкнулись, отгрызая часть головы своего сородича. Выглядело такое крайне омерзительно, а вот то, что рана, полученная от иглы, стала заживать не самое приятное. Вот вам и повышенная регенерация от каннибализма. А что если? Достаю лекарство, открываю шприц и обильно смазываю им иглу зараженного, после чего вновь целюсь новым оружием, только в этот раз в область груди. Вроде там должно располагаться мертвое сердце, и что-то мне подсказывает, что в голову бить бесполезно. Скорее всего, очередной обманный маневр раскоченной твари. Время едва ли не замедлилось, с заряженного болта капало лекарство, за обладание которым многие готовы отдать все свои жизни и клятву, которую давали изначальным. Выстрел. Короткий свист, и кол врезается в сердце мутанта, словно осиновое древко в сердце вампира. Мутант замер, словно не веря в то, что произошло, а ведь кое-что действительно произошло. Хайт, а какого уровня вирус распространяет данная тварь? 3-го или 4-го? Прости, но этого сказать не могу, не потому что не знаю, просто система требует баланса, договор, что данная информация не уйдет дальше тебя, и более 1,5 миллиона монет. Тем временем, пока Хайт отвечал, зараженный сначала закачался, а после рухнул на колени, начав трясти своей головой в разные стороны, сбивая мелких. Они будто почувствовали слабость своего собрата и решили добить, вон как вгрызлись в плоти, несмотря на то, что их гнилые зубы просто крошились, все равно пытались хоть как-то навредить. Лекарство для человека, способное вернуть в обычное состояние недавно обращенного в зомби, действовало на мутантов словно медленный яд, вон правая рука стала отслаиваться, а вот и левая начала стремительно гнить. Последней частью отпала та самая голова. Рядом с трупом появились монеты, а также карта навыка. Внимание! Примите поздравления. Это был замечательный бой. В ходе короткой схватки с опасными противниками вы проявили смекалку, силу, интеллект. При этом противники не смогли к вам приблизиться и нанести хоть какой-то вред. Внимание! Повреждения вашего щита не засчитываются за ущерб. В ходе боя вы также помогли 3 выжившим. Один из которых хотел вас убить. Вы проявили сострадание, не каждый боец, особенно прошедший все испытания, может проявить сочувствие к своему противнику. Все награды подсчитаны. Примите поздравления. Добыча. Сфера опыта. 97. Среднее содержание одной сферы. 20. Всего. 2300. Золото. 600. Сферы снаряжения. Обычные. 5. Редкие. 10. Необычные. 0. Артефакты. 0. Карты навыка. 1. На удивление длинный текст. Хайт отнекивался, говоря, что в этом он никоим образом не виноват, и что система сама все написала, вернее, не система, а одна из программ, которая учла многое за столь короткий период боя. Похоже, мутантов приравняли именно ко всем, но хоть со сферами опыта не обделили. Подхожу к мутанту, который едва ли не расплылся на составляющие, поднимаю выпавшую карту с зеленой обложкой, такую я видел впервые. Мутация шеи. Пассивный уровень знаний. 1 из 10, редкий. Стоимость обучения. 5000 единиц опыта и 1000 золотых монет. Описание. Мутация позволяет значительно усилить вашу шею, увеличить ее прочность, гибкость, а также длину. Противникам будет сложнее вас застать врасплох, а удавка будет не более чем игрушкой. Внимание. Скрытое описание. Достижение. Глаз. Болезненная мутация, способная как дать преимущество, так и навредить. Будьте осторожны, не все мутации одинаково полезны. Ограничения. Регенерация. 10. Интеллект. 5. Сила. 15. Очередной мусорный навык, который пригодится только полным идиотам, учитывая то, из какого монстра он появился, складывается ощущение, что шея будет именно такой, и до удавки при такой шее можно не беспокоиться. Только сейчас заметил мелкий хитин, который будет препятствовать этому действию. Причем это не имплантат, который можно заменить в случае чего и установить новый. Мутация на всю жизнь. Не совсем так. Тут я вмешаюсь, да и система совсем не против, так как подобное вмешательство – моя основная обязанность. Так вот, мутация пройдет более гладко, если за ней будет следить лекарь, причем нормальный, она или он может контролировать мутацию, направляя изменения в нужную сторону. То, что ты видишь у данного мутанта, это всего лишь полный комплект, а лекарь может выбрать что-то одно, например ту же мелкую чешую, только под кожей. Хайт, это ненормально, ладно там, навыки ладно, характеристики. Они тоже влияют на генетику, но это уже ни в какие рамки не лезет. Я видел навык, который превращает кровь в кислоту и очень сильно соболезную тем, кто его изучил, не прочитав полного описания. На это мой системный помощник ничего не ответил, может, считал, что я не прав, может, это действительно так, а может, я совершу в будущем подобную глупость и изучу мутацию, чтоб выжить. Хотя мимикрия тоже мутация, только продвинутая, и для ее работы требуется черная жижа, так стоп, она у меня практически закончилась. Пора пополнять запасы. К счастью, биоматериала тут полно. Аннигиляция 5 уровня, уникальный. Затраты 2-5 единиц маны за активацию. Пугающий навык до чертиков, пугающий после получения уникального ранга. Казалось, для этого навыка не осталось материала, который он не может растворить. Прикасаюсь к трупу зараженного, активирую навык. Плоть под пальцами стремительно чернеет и впитывается в тело, пополняя мою шкалу мимикрии. Ну да, ведь нужен материал для строительства оторванных частей тела, если во время боя противнику повезет откусить от меня кусочек. Как и было обещано, катер для выживших прибыл, и прибыл в довольно плачевном состоянии. Руки хотелось оторвать этой парочке дроу, но самое главное, что летает. Прибыли Деф и Дава не одни, Николь послала с ними еще парочку солдат для сопровождения и оказания помощи в случае чего. Деф, увидев меня внизу, помахал рукой. «Капитан, вы с нами? Ваше задание выполнено». «Нет, летите сами и только попробуйте попасть в неприятности. Воскрешу и снова убью», — вроде сказал в шутку, но Деф как-то посидел. Кажется, принял мои слова всерьез и, кивнув, быстро исчез за бортом. Активирую эхолокацию и понимаю, что слегка ошибся, да на борту было 2 солдата, но при этом были боты, тоже в броне и неотличимые от обычных солдат. Похоже, Никки тут хочет контролировать ситуацию. И восстали они из пепла ядерного взрыва и захватил искусственный интеллект все умы разумных созданий. Не нагнетай, и хватит уже комментировать все мои мысли. Прости, но нет, я буду комментировать их и дальше, и вообще, ты мне не начальник. И хватит пугать меня микроволновкой. Мне тебя заглушить? Кнопка еще доступна. Можешь заглушить, но это ничего не изменит. Кукольник. Никки. Там парень есть, Роман, он вроде как изобретатель, изобрел классную шутку, стреляющую костяными кольями. Высылаю тебе описание данной штуки, Никки. Ага, получила. Хаэма ведь неплохая задумка, правда, согласно моему навыку, она может взорваться в руках, слегка усилить обшивку, чуть сильнее закрепить, и у нас появится хорошее системное оружие против бронированных противников. Гениально, Никки. Илья, ты что-то замолчал. Хайт, да он сейчас матерится, пряча изобретение в свою карту, он ведь чуть ли не все заряды потратил и новые собрал, стрелял и не смотрел на прочность данного изобретения. Кукольник, предатель, хватит лезть в переписки. Хайт, имею право, товарищ, и вообще ты вроде собирал добычу, разве нет? Кукольник, а ты вроде проводил анализ добычи. Что-то у меня не падают те самые полезные шутки, выясни почему. Небольшой конфликт прервала Николь, просто посмеявшись и пожелав нам удачи, сама же девушка была слегка занята приготовлениями к празднику. Сказала, что должно быть в лучшем виде, да и отдых был необходим всем. Дрон находился на верхушке одного из зданий, камера застыла, винты давно прекратили крутиться, на всю длину метрового корпуса была надпись «Армия Содружества». Военная техника, это всегда хорошо. Плохо, что она именно военная. Илья, ты уверен? Могут быть проблемы. Уверен, мы еще не наведались на военные базы и за город практически не выходили. Мне той красной шапочки и волка с перерезанной шеей хватило с головой. В винте застряла не совсем рука, а костяная игла. Похоже, одному зараженному не понравилось, что над его головой что-то жужжит. Дотрагиваюсь до корпуса бота, после чего запрашиваю информацию. Ничего, он не был системным, но и двигатель давно остыл. Значит, он давно тут лежит. Осталось совсем немного, запустить и придать управление Никки. Внимание! Инстинкт самосохранения активен. Опасная ситуация. Эхолокация. Активация щита с последующим перекатом в другую сторону. Никого, даже зараженных в области активации, не наблюдается. Увеличиваю радиус поиска противника и снова активирую эхолокацию. Голова стала побаливать, даже в теле бота уж слишком много информации. Но таких опасных противников тут тоже не было, если не считать зомби-мага, но тот был очень далеко и поедал слабого зараженного в одной из квартир. Тогда что не так? Осматриваюсь еще раз, не спеша выходить из укрытия. Тишина, все тихо и спокойно, жду еще несколько минут, слушая завывание далеких зараженных. Только потом решаюсь выйти и показаться на глаза невидимому противнику, разумеется, с активированной защитой. Все тихо, мирно и спокойно, никто не решается меня убить. Пожимаю плечами, вновь подхожу к дрону, решаясь запустить его. Внимание! Инстинкт самосохранения активен. Опасная ситуация. Опять? Да что же это такое? Так, стоп, тут явно что-то не так и связано с этим дроном. Обследую его полностью, но Хайд пока молчит. Странно, а что если? И какова вероятность вируса? Как считаешь? Маловероятно, но все возможно. Хочешь проверить? Нужно проверить, иначе все может закончиться плачевно. Не зря мой инстинкт вновь проснулся. А ведь сколько времени молчал. Кладу руку, активирую навык. Темнота и яркая вспышка. Обнаруживаю себя в центре комнаты, в конце которой большой экран, и я, изображенный на нем с маской на лице. Похоже, камеры все же работают. Из стены показался шар метром в диаметре. Внимание! Ошибка! Обнаружено постороннее программное ПО. Приступаю к ликвидации. Приступаю к ликвидации. Алый шар направился в мою сторону. Помня все то, что происходило со звездой, пожимаю плечами и, вскинув меч, стреляю точно в центр шара. Писк, вырвавшийся из динамиков, вспышка, и все закончилось, шар исчез. И что это вообще было? Я не знаю, это было не системное, но по моему не самому богатому опыту скажу, что это больше всего напоминает какой-то вирус. Причем созданный не на коленке. Вот ведь мрази военные, что ли, решили пошалить? Интересный вариант. Не исключаю, что делать будешь. Осматриваю все пространство, не забывая использовать эхолокацию пару раз, после чего, все же довольный тем, что нашел еще парочку вирусов, покидаю дрона, желая отменить единение. Смотрю в камеру и качаю головой. Бесполезно, точно восстановлению не подлежит. Поднимаю дрона, после чего кидаю с крыши, наблюдаю короткий полет и разлет обломков в разные стороны. Кукольник. Николь, у меня для тебя плохие новости. Новые игрушки больше не перехватывай, в дроне обнаружился вирус, который мог навредить уже тебе, и он не был системным. Нитки. Очуметь хорошо, буду иметь в виду. Спасибо, а ты теперь куда? Кукольник. Дело есть, важное дело. Отвожу взгляд в сторону и вижу двух спрятавшихся ботов за каменным домом. Слежка продолжалась. Глава 13. Подстава века. Важным делом была установка еще двух экстренных комнат, причем создание и установка которых потребовали немалых финансовых затрат, как в получении опыта, так и в целом физической работы. Покинув очередное здание на окраине города, внимательно уставился в пустоту бетонной коробки. Прячу руки в карманы и неспешно направляюсь к этому зданию. Ты уверен? Угу, честно, пора закрывать некоторые вопросы, и меня достала эта слежка, сильно отвлекают. Было тихо, слишком тихо, рабочие все разом куда-то пропали, в том числе и техника, стройка была полностью заброшена. Сажусь на край первой ступени, ожидая делегацию, и она не заставила себя долго ждать. Парочка ботов ростом чуть выше человеческого появилась не из пустоты, они спрыгнули с верхних этажей, поднимая облако пыли. Машу рукой, разгоняя лишние скопления. Эй, ну вы чего тут удумали-то? Я ведь просто тут сижу и вас жду. Пыль начала рассеиваться, показывая фигуры визитеров. Алинита и Монок, старые знакомые боты, которые помогли мне бежать с осколка того самого долбанного храма их погибшего мира. Монок стратег, которых мало, но был лишен всего из-за своих взглядов, и вторая до последнего момента была преданной лорду и своей подруге, пока не сказала себе хватит. Киваю, глядя на визитеров. Привет, вы почему тут и не присоединились к синим ботам? Они вроде адекватные ребята. Вперед вышел Монок, тот покачал своей вытянутой головой, а я заметил на теле кое-какие незначительные вмятины, похоже, ему досталось, да и Алините тоже. Нет, кукольник, мы не с ними. Ты знаешь, нам нет места среди них или среди наших прошлых братьев. Угу, и что же вы предлагаете? Нанять вас на постоянную заработную плату? Нет, испытание согласно традициям нашего мира. Ты знаешь, о какой именно традиции идет речь? Если правильно подсказывает память, то либо о смертном бое с вырыванием сердца и приношением его своему богу, либо о чем-то другом. Судя по тому, как твои глазные датчики увеличили яркость, я ошибся. Вперед вышла Ленита, бот женского пола с трезубцем в руках, удивленно покачала головой. Ты не совсем ошибся, это традиция нашего мира, но давно покинутого, и сама традиция уже не существует как пару сотен лет. Она изменилась. Мы предлагаем тебе нашу службу взамен на твою жизнь. Так вот, это уже более-менее интересно. И как это понимать? Что-то моя память ничего не говорит об этом, а ведь у меня есть кое-какие знания о вашем мире. Ответ Далманок. Охота, мы установили ловушки в лесу. Твоя задача – выжить в течение 3 часов и не угодить в них. Если справишься, мы дадим клятву верности, пока твое биологическое тело не испустит последний вздох. Одно уточнение, вы в этом примите активное участие, я о последнем вздохе. Нет, ответ тактика был прост и ясен. Ты должен избежать смертельного удара при испытании, если нет, то мы просто уйдем, скроемся, и более ты нас не увидишь. Странно, но я просто предлагаю кое-что другое. Я поднялся, сбил пыль с штанов, подошел к боту и протянул ему свою руку. Банальный союз. Монок Аленита, я знаю, в какой ситуации вы оказались, изгнанные из своего мира, не желающие переходить на сторону своего бывшего противника сети, у вас осталось не так много выбора. Первый, заключить союз со мной. Второй, заключить союз с военными. Третий, банально уйти. Ну и четвертый, наступить своей гордости на шею и банально пойти к синим ботам и сети. Я не настаиваю, просто говорю, что все можно решить чутко иначе. Воцарилось полное молчание. Аленита кивнула, а перед глазами появилось сообщение. Внимание! Вам предлагается испытание десента, пройдите его и выживите в течение 2 часов в лесу и не попадитесь с созданием иного мира. Награда. Контракт чести. Штраф в случае провала. Травмы тела. Принять задание? Да нет, два бота наблюдали, как человек, которого они ранее считали не самым сильным игроком в этом мире, бежит со всех ног в сторону леса. Аленита печально покачала головой, читая его краткую статистику, полученную от местной системы, которая уже в который раз предложила ей стать местной владычицей низших мимиков. И как же нас угораздило. Монок, ты уверен в этом? Кто бы мог подумать, что в конечном итоге мы не убьем друг друга? Эта вероятность была равна 84,2%, но признаться, я был слегка озадачен тем, что ты так и не совершила попытку меня атаковать. Я еще могу исправить эту ошибку, но человек, кукольник, он ведь действует так, как действовал изначально лорд, помнишь его речи? Еще тогда, когда мир стоял на грани развала, Монок кивнул, не отрывая своего механического зрения от места, в котором только что скрылся кукольник. Мир во всем мире и правящая сила десента, покорение системы, именно благодаря такой его речи, я стал анализировать информацию только в области тактики. Вероятность того, что этот органический выживет и станет местной копией лорда велика, вопрос только в том, пойдет ли он по протоптанному пути нашего прошлого с тобой лидера. Как же мне хочется тебе врезать, но я не думаю, что у него хватит на это сил, времени и хватки. Он сильно рискует, действует спонтанно и необдуманно. Пойдем, испытание уже началось, хоть у нас и не осталось как такового выбора, но мы не можем ему поддаваться, это против наших традиций. Традиций то, что чтят жители десента больше всего на свете. И даже самые сильные лидеры не в силах идти против них. Аленита шла первой, согласно теории Монога, кукольник должен будет атаковать именно его, как самого главного аналитика, вот только бот знал и понимал, к чему все приведет. Тактика, основа выживания, создал план, значит, задача уже выполнена более чем на 82%. Он знает, что мы тут, Монок. Разумеется, он уже понял, где именно мы находимся и в какую сторону движемся. Осторожно. Аленита задела тонкий механический канат, которого ранее тут точно не было. Хлопок. Ступню девушки тут же обхватила и подкинула вверх. Тело девушки показалось над кронами деревьев. Но, провисев в воздухе пару секунд, тут же полетела вниз, остановившись лицом как раз напротив лица Монога. «Что ты там говорил? Монок, ты тут установил ловушку, и мне ничего не сказал?» Ответ отрицательный, я ее не устанавливал, и если бы установил, то с вероятностью 99% отметил ее на твоем внутреннем интерфейсе. Девушка покрутилась, из руки показалось тонкое лезвие, взмах, и ее тело, ловко перевернувшись в воздухе, приземлилось на ноги. Значит, он ее переместил. Я недооценила его смекалку. Нужно быть осторожней. Осталось довольно много времени. Да начнется охота. Монок так не считал. По его собственным данным, им придет конец, если местные военные силы с довольно развитыми технологиями возьмутся за них всерьез. Охота продолжалась, Алинита шла первой, только в этот раз смотрела себе под ноги, где-то хрустнула ветка. Оба замерли, с подозрением уставившись в ту сторону, и из кустов показался зомби, самый обычный зомби в еще уцелевшей одежде, залитой кровью. Никаких внешних признаков мутации или какой-то эволюции не наблюдалось. Завидев парочку ботов, зараженный издал какое-то странное, но довольное урчание, словно перед ним не два куска металла, а самая желанная добыча. Или так на него повлияли голод и одиночество. Заурчав еще сильнее, зараженный двинулся вперед, вытягивая свои гнилые руки и не переставая щелкать челюстью, словно еда сама вот-вот влетит ему в рот. Отчасти он был прав. Монок остановил Алиниту, которая собиралась атаковать незваного гостя, а тот, сделав еще пару шагов, провалился под раскиданную на пустом пространстве листву, оказавшись в некоем подобии волчьей ямы, но без кольев. Обиженный подобным поведением и подставой противник заурчал сильнее прежнего, вытягивая руки в направлении подошедших к развалу ботов. «Это ведь не ты вырыл яму тут?» «Нет, не я», — ответил Монок, изучая повреждения зараженного и столь примитивную конструкцию. «И, похоже, мы слегка ошиблись, это не мы охотимся на кукольника, а он стал охотиться на нас». В этот момент с ветки взлетела птица, перепугав Алиниту, и в этот момент в ствол дерева воткнулся тот самый злосчастный трезубец, созданный собственными руками. Птица уцелела, но вот удар был настолько громким, что привлек внимание еще парочки шатающихся неподалеку зараженных. Монок понял всю ситуацию, проанализировал и пришел к одному верному решению. Валить нам нужно и заканчивать охоту. Единственная здравая мысль, и та была полностью проигнорирована. Алинита махнула своей металлической рукой, лениво и показательно медленно приблизилась к своему трезубцу и также неспешно выдернула его, не обратив внимания на то, что из ствола дерева потекла алая кровь. «Не говори ерунды, ты сам знаешь, что за такое короткое время он не мог перенастроить все примитивное оборудование и ловушки, это просто невоз». Договорить охотница не успела, под ее ногами что-то в очередной раз хлопнуло, в ствол дерева воткнулась стрела, перебивая тонкую то ли веревку, то ли леску, под ногами взметнулась земля, после чего Алинита в очередной раз взлетела над верхушками деревьев. Монок уже не смог сдержать своей улыбки, особенно, когда точно такая же ситуация повторилась еще три раза, а на четвертой уже ему в лицевую панель прилетел пирог, причем самый настоящий и еще горячий, будто его достали из печи. Протер единственный глаз, внимательно уставился на металлическую конечность, всеми силами игнорируя взбесившуюся напарницу. Черничный пирог с очень большим количеством крема, скорее всего, если употреблять в качестве пищи, может вызвать сильное повышение веса у биологических организмов. Вот только охотнице было плевать на такую информацию, она натурально рычала, из динамиков выходил рев, больше похожий на звериный, чем на разумный. Алинита сорвалась с места и побежала в самый центр поляны, ведь именно там за деревьями был открытый участок земли, где нельзя было спрятаться и можно было прекрасно контролировать всю округу. В ладони вместо трезубца появился лук, только практически сразу же он пропал, заменившись на плазменную винтовку ужаса. Выстрел, выстрел, выстрел. Алинита не собиралась поддаваться даже своему союзнику, она знала, что такое честь. Алые плазменные сгустки разбивались о деревья, заставляя кору обугливаться, а мелких животных бежать в панике, спасая свою жизнь. Удар, налет, а сразу после таран местного животного был столь неожиданным, что охотница выронила оружие из рук, повиснув на рогах парнокопытного циклопических размеров. Металлические листы прогнулись, по рогам полилась зеленая кровь и масло, Алинита зарычала куда сильнее, только не столько от боли, сколько от досады. Такого позора Монок ей точно не простит. Да и олень, выскочивший из кустов, был в не меньшем удивлении. Активация навыка, по всему телу девушки пробежали электрические разряды. Как раз в тот момент, когда в теле оленя стали происходить странные изменения, мышцы вздулись, будто он превращался в бодибилдера, но активация электрического навыка спутала все его планы. Рога подломились, а мутировавшее животное направилось прочь, спасая свою жизнь. Приблизившийся Монок, весь обмотанный тонкой проволокой, способной перепилить органику за считанные секунды, протянул винтовку. «Не беги, ловушки наши, и они не способны нам сильно навредить, максимум замедлить наше продвижение на 23%. Аленита взяла винтовку, проверила ее повреждения, после чего достала парочку снарядов, приложила к своим открытым ранам и вновь зашипела, запахло паленой проводкой, на что тактик вновь укоризненно покачал головой, не одобряя такой подход, но комментировать не стал. Аленита уже не первый раз залечивает свои повреждения подобным способом, и чем больше он ее изучает, тем лучше понимает без слов. «Он где-то тут, ты видишь его следы?» Ответ отрицательный. «Он их хорошо скрывает, либо вовсе тут не проходил. Он умеет скрываться и приспосабливаться. Похоже, он не зря выбрал свой класс». По небу пролетела какая-то фигура. Монокреска запрокинул голову, но успел заметить только небольшой след, будто от ракеты или чего-то подобного, и он явно не принадлежал их общей цели. Поругавшись еще немного на всю бесполезность заранее приготовленных ловушек, охотница перезарядила свою винтовку, еще раз проверила ее внешние повреждения и, вскинув на плечо, вновь двинулась вперед, смотря не только под ноги, а также по сторонам, не желая попасть в очередную ловушку. Пирог в лицо от задетой лазерной ловушки заставил Лениту не просто закричать, а заорать во всю глотку. Это была уже не охота, а банальное унижение. Монок же засмеялся, убирая органику со своего тела. Удивительная вещь, идеальная связь современных технологических ловушек и технологиями ловушек прошлого. Да он меня уже достал. Теперь я хочу его убить, а не служить ему. Вот только поэтому я готов работать на него. За все время, пока мы здесь, я ни разу не видел тебя в столь злобном состоянии. Включи систему охлаждения, от твоей головы пар пошел. В затылок прилетел очередной пирог, причем в этот раз они стояли на месте и уж точно не задевали никаких ловушек. Монок присел, прекрасно понимая, что будет дальше, и не ошибся. Аленита выхватила винтовку и начала вести беглый огонь во все стороны, желая, если не убить, то задеть кукольника, и, пока девушка кричала и стреляла, по плечу тактика тихонько постучали. Тот вздрогнул, оборачиваясь, заметив театральную маску, сам едва не вскрикнул, но обладатель маски приложил палец к области своих губ, показывая пирог на своих руках, вложил его в открытую ладонь Монога, после чего вторым пирогом ударил в лицо Алениты. Та затихла в один момент, медленно убрала со своей лицевой панели остатки десерта, кидая взгляд на Монога, в руках которого был пирог, только в целом виде. «Монок, это был не я, меня подставил кукольник». Вот только было поздно, винтовка уставилась в лицо тактика. Хлопок, и ничего не случилось, Монок даже не дернулся. «Ты совершила 340 выстрелов без перезарядки, батарея пуста. Зачем ты это сделал? Это был не я, а кукольник, он был тут, играет с нами». Охотница опустила винтовку, медленно подошла к сидящему на земле тактику, взяла его пирог и нарочито медленно окунула его в единственный глаз. «Это тебе за промедление. Хаэма, довольно интересно, я ранее не испытывала такого чувства. Удовлетворение, скорее радости, веселья, давно хотела сделать нечто подобное». Казалось бы, ситуация не может стать еще более комичной, но нет, на открытой от ветвей поляне, в том самом месте, в котором нет ни единого дерева, стоял человек, и не просто стоял сам по себе, а с тележкой, полностью заваленной луковицами. Сам же человек больше напоминал фермера, а над его головой завис восклицательный знак оранжевого цвета. Монок едва процессор себе не сжег, пытаясь понять, в чем именно заключается подстава. В этот раз с виду самый обычный человек, в белой рубахе, веревкой вместо пояса, а также самыми обычными штанами без единого бонуса. Вот только Аленита думала чуть иначе. Пока тактик анализировал, охотница начала действовать, внимательно косясь себе под ноги, неспешно приблизилась к человеку, а тот мило улыбался, а при приближении вскрикнул. «А, приветствую вас, искатели приключений, добро пожаловать в самое лучшее место из всех возможных в этом мире, в мою лавку». К охотнице, также внимательно косясь себе под ноги, приблизился Монок, с подозрением косясь на торговца. «Информация? Ах, разумеется, спутники. Вы тут впервые и не знаете ничего об этом месте. Вы хотите полную информацию или краткую?» Перед двумя полностью потерявшими реальность происходящего ботами появилось сообщение. «Внимание! Вы встретили странную личность. Выберите вариант диалога. Да, мы хотим узнать всю информацию. Нет, мы хотим узнать краткую историю. Кто ты вообще такой? Пропустить. попытаться ограбить торговца. Да нельзя, странная ситуация. Первый вариант, слегка заторможенно протянул бот, не понимая, как такое вообще возможно. Подобное за все свое долгое существование он видел впервые. О, хорошо, искатель приключений, присаживайся. Это будет долгая и увлекательная история. Видишь ли, все началось с момента, когда звезды на небе были ярче, небо светлей, а трава зеленей. И тогда в тот день родился я, самый обычный фермер, который... От рассказа тактика отвлекло легкое похлопывание по плечу. Монок вздрогнул, медленно обернулся, завидев кукольника, указывающего на свои часы. «Эй, народ, вы чего тут стоите? Я вас в лесу уже 2 часа жду». У тактика натурально стала закипать голова от всего происходящего, да и не только у него, а Ленита тоже была не в себе. Вон как челюсть подергивается, словно вот-вот процессор перегорит. Зато фермер улыбнулся сильнее прежнего. «А, приветствую тебя, искатель приключений. Добро пожаловать в самое лучшее место из всех возможных в этом мире, в мою лавку». Глава 14. Новые рабработники. Внимание! Под ваше командование переходит 2 единицы мира десента. Контракт заключен до момента вашей смерти. Аленита – искусная охотница и преданный союзник. Доступна краткая информация. Монок – тактик, способный прогнозировать исход любой битвы или операции более детально. Преданный союзник. Доступна краткая информация. Внимание! Поздравляем! Вы заключили союз с более чем 3 новыми расами за столь короткий срок. За это вашему клану и вам лично выдается поощрение. Внимание! Общемировое оповещение мира Земля. Впервые с момента прихода системы в этот мир игрок. Кукольник заключил договор о сотрудничестве с 3 новыми расами, до этого не вступавшими ногой в этот мир. Десинт, Дроу, Зверочеловек. Примите поздравления. Кукольник. Дипломатия, путь к спасению или гибели этого мира. Сообщение было неожиданным. Никки. Илья, что там у тебя происходит? Тебя нет в клане чуть больше суток, а ты опять прогремел на весь мир. На нас совершают хакерские атаки. Они, конечно, ничего сделать не могут, но тоже приятного мало, а еще меня завалили сообщениями, и некоторая часть из них принадлежит военным силам. Кукольник. Все хорошо, я пока что жив. Нашел 2 новых союзников, правда я, похоже, слегка перестарался и еще не совсем понимаю, почему в сообщениях не отобразились выжившие с осколков, а также Кассия и Арава, вроде как демонов и ангелов в нашем мире тоже нет. Никки, не знаю, ладно, я что-нибудь придумаю, придется ненадолго отложить праздник. Кукольник, может, я об этом еще и пожалею, но не стоит этого делать, и вообще просто не обращая внимания на это дело. Праздник, святое, и мы давали слово, так что просто продолжай подготовку. Никки, поняла, конец связи, и Полина сообщила, что они прибудут сегодня. Сворачиваю сообщение, смотрю на парочку, у которой, казалось, еще немного и натурально начнут плавиться мозги, зато торговец, стоя на открытой поляне, улыбался во все свои 32 белоснежные зуба. Подхожу к нему и киваю. А, приветствую тебя, искатель приключений. Добро пожаловать в самое лучшее место из всех возможных в этом мире, в мою лавку. И тебе не хворать, что у тебя есть. 1. Торговля. 2. Квест. Задание. 3. История. Отличный выбор, искатель приключений. Взгляни на мои товары. Выбрал первый вариант. Перед глазами появился квадрат, разбитый на более мелкие, в них же находились вещи. Лук, хлеб, кувшины с водой и вином, а также оружие в качестве кинжалов, копий, вил и тяпок. Внимательно все осмотрев, мысленно кивнул. Хорошо, а что еще есть? Помимо этого, прости, искатель приключений, все что есть, то на прилавке. Что-то мне так не кажется. Что там по квесту? Вновь мелькнул вариант выбора диалога, одновременно с этим закрылся магазин. В принципе, все правильно, так и должно быть, вот только так должно быть в игре, а не в реальном мире. Путник. Прошу тебя, помоги мне. Злобные грабители украли у меня кошель с золотом, а также часть моего товара. Прошу тебя, верни его, и тогда боги этого мира и лично я будут тебе благодарны. Внимание! Получено задание. Поиск пропавшего. Ранг. Обычная. Сложность. Легкая. Описание. Торговца ограбили. Накажите грабителей и верните украденные вещи. Награда. Репутация с торговцем. Денежное вознаграждение. Опыт. На прокачанной карте в лесу появилась метка и, скорее всего, именно там скрываются наши похитители добра. Хорошо, торговец, я верну тебе твои украденные вещи. О, благодарю тебя, путник, иначе моя семья будет голодать этой зимой, и на совесть давит, если отойти от реальности, что мы находимся в мире зомби-апокалипсиса, то можно и поверить. Поворачиваюсь, смотрю на парочку новых подчиненных, охотница и тактик по-прежнему были в том еще ступоре. Интересно, и чего это они? Вряд ли из-за моих шуток с переделыванием их ловушек. Хорошо, хоть их локация подсветила, стоило только задать нужные параметры поиска, да и контроль навыка прокачан до 67. Хорошая характеристика, помогающая лучше контролировать даже самые сильно низкие навыки. Портальная арка открылась в ангаре, Николь уже стояла в своем строгом сером костюме и в очках, ожидая появления столь дорогих гостей, и они не заставили себя долго ждать. Из зева портала вышли двое, парень и девушка, Жук и Полина. Девушка улыбалась и едва не кинулась Никке в объятия. Жук был более сдержанный в своих эмоциях и, улыбнувшись, выдал: «Привет, Никки, как дела и настроение в целом?» «И тебе привет, Жук, да так настроение как обычно, рада, что вы успели к празднику». Дриада тоже не осталась в стороне и присвистнула, смотря на Галеон. «А вот это тот самый полуразвалившийся крейсер, угу», довольно протянула хранительница. «Вот только Илья позабыл про координаты мира Десента, постоянно хватается за все дела разом, пытаясь успеть, вот и улучшили до максимума. Наша зачаровательница Гвиневра занялась созданием особых снарядов, если вы понимаете, о чем это я». Паладин кивнул. «Особые снаряды, это хорошо, но у меня не самые хорошие новости из Академии. Среди жрецов начали ходить не самые приятные слухи. Многие уже отошли от испытания и стали вести себя более-менее нормально». «И какие новости?» «Что-то опасное для клана. Возможно, но не только для нашего. Готовится массовое нападение зараженных в ближайший месяц, своеобразное испытание для тех, кто решил выживать не в одиночку, а массово, и чем больше будет в клане участников, тем больше и сильнее будет удар. Многие считают такое чуть ли не подставой от системы, так что просто предупреждаю, чтоб ты была готова». «Интересная информация», — серьезно заметила девушка и, кивнув, исчезла на пару минут. После возвращения быстро подтвердила: «Так и есть, не совсем точное, но система подтвердила, что нападение возможно, и чем больше клан, тем больше вероятность нападения, но при этом чем больше его границы, тем меньше вероятность внезапного нападения». Жук и Полина переглянулись между собой, девушка долго думать не стала, сразу заявив: «Никки, говори, что нам нужно делать. Мы уже отдохнули в академии и готовы начать действовать. Я даже готова вступить в отряд или могу начать монтировать мотивирующие ролики. Кстати, можно мне выпустить пару стримов касательно обстановки или праздника?» Пока приготовления в клане шли своей жизнью, Авиа и Жорж, временно объединив свои отряды, совместно зачищали один из торговых центров от зараженных. По степени опасности он достигал 3-го уровня из 5 возможных. Авиа превратилась в ногу и, используя оружие жрица прошлого, пускала водные лезвия, раз за разом разрубая на части скоростных противников, чуть ли не на 2 равные половинки. Вещи на меткость и магию действительно творили самые настоящие чудеса, а бонусы от того, что к ним в клан пришла демоница с такими бонусами, едва не снесли крышу всем участникам. Ну да, процентное увеличение, это вам не шутки. Жорж действовал чуть иначе, обладая повышенной меткостью, работал 2 пистолетами, дырявя головы как обычным противникам, так и более-менее бронированным. Правда, последние требовали не одну пулю, а сразу 3, и то такая пробивная мощность стала доступной, благодаря оружейникам, которые значительно усилили огнестрел.